где кончаются верхние небеса. «Крепче держись за мою шею», — велел Лаолун. «Подожди», — сказала Хусюань, указывая рукой куда-то в сторону. «Куда ведут те ступени? Это воздушная лестница? Почему не подняться по ней?» В воздухе висели мраморные ступени, вьющиеся как лоза, между летающими островами, и Хусюань не составила труда понять, для чего они используются. Ей было бы любопытно по ней пошагать. Но Лаолун и не думал спускать ее с рук. «Лестницы — это скучно», — заявил Лаолун. «Не скажи», — возразила Хусюань. «Я в своей жизни всего несколько раз поднималась по лестницам. В мире демонов нет высоких зданий». «Да и на небесах нет. Лестницы обычно ведут к дворцам или храмам. Пагоды здесь редки, потому что никто не может быть выше небесного императора. Сомневаюсь, что Хушеня волнует такая ерунда, но его отец использовал тот факт, что верхние небеса расположены выше небесного дворца, чтобы обвинить небесных зверей в заговоре против небесного императора». «Но ведь это за уши притянуто», — возмутилась Хусюань. «Я тебе скажу не только за уши, но и за хвост». «А какая же разница в росте?» «Его повсюду на передвижном троне таскали», — объяснил Лаолун. Хусюань задумалась на мгновение. Хуфэйцинь был высокий, но не настолько, чтобы превосходить остальных в росте. С Хусюань они были примерно одного роста. Хуфэй был выше на 5 лисьих пальцев, а Лаолун — на целых 8. Представить, что Хуфэйциня таскают на передвижном троне, Хусюань не могла, как ни пыталась. Лис вообще мало заботили такие мелочи, как разница в росте. Вот хвостами мерились, у кого пушистее или длиннее, и кто лучше умеет превращаться в человека. Высшие демоны вообще не вступали в подобные споры и лишь изредка мерились мастерством обратного превращения. Кто быстрее и умелее превращается из лисы в человека и наоборот. Хусюань в этом не участвовала, поскольку лишний раз не любила демонстрировать другим свою кудрявую шерсть. «А вообще», — резюмировал Лаолун, — «в кровати все одного роста». Хусюань чуточку покраснела и опять поёрзала на руках Лаолуна. «Но я бы все-таки хотела попробовать подняться по воздушной лестнице. Хотя бы на несколько ступенек вверх. Мне любопытно, как это». «Ну хорошо», — неохотно согласился Лаолун, спуская Хусюань с рук. «Если только на несколько ступенек». «На них нужно перешагивать или перескакивать?» — поинтересовалась Хусюань, прикидывая расстояние на глаз. «Перелетать», — уточнил Лаолун. «Ни у кого нет таких длинных ног, чтобы перешагивать с островов на ступени». «Странно, как-то эта лестница устроена. Зачем было делать лестницу в воздухе?» Лаолун несколько смутился. «Не мы ее делали. Воздушная лестница уже была, когда небесные звери здесь поселились». «То есть она куда-то ведет?» — предположила Хусюань. «И сделана была вовсе не для того, чтобы перешагивать или перескакивать, или перелетать с острова на остров». «Вероятно», — протянул Лаолун задумчиво. Ему показалось странным, что за многие тысячи лет он об этом даже не задумывался. Воздушная лестница просто существовала, как и летающие острова, как и все остальное, но ведь кто-то должен был ее построить. «А где кончаются верхние небеса?» — спросила вдруг Хусюань. Лаолун растерянно посмотрел на нее, и Хусюань воскликнула. «Ты даже не знаешь пределов своего царства?» Неопределенно отозвался Лаолун. Об этом он тоже не задумывался. Он всегда полагал, что все, что выше небесного дворца, принадлежит ему. Но ведь куда-то эта лестница должна была вести. «Подожди меня здесь минутку», — сказал Лаолун, и быстро, даже не превращаясь в дракона, взвился вверх. Хусюань между тем примерилась и перескочила с летающего острова на лестницу. Конструкция показалась ей шаткой и непрочной. Она посмотрела вниз и порадовалась, что они были выше облаков. Ощущение высоты скрадывалось туманом. Ступени были прочные и лишь несколько проседали, когда на них наступаешь. «Очень необычный опыт», — подумала Хусюань, сделав несколько шагов вверх по воздушной лестнице и теперь размышляя, как развернуться и спуститься обратно. «Маловато места для маневров». «Что ты делаешь?» — сказал Лаолун, возникнув в пространстве рядом с нею. «Ох!» — вздрогнула Хусюань. «Как ты подкрался? Я тебя не заметила». Лаолун протянул ей руку и помог спуститься с лестницы обратно на летающий остров. «Нигде?» «Нигде что?» — не поняла Хусюань. «Нигде не заканчивается», — пояснил Лаолун. «Верхние небеса. Лестница просто уходит бесконечно вверх. Я летел, летел, но так ничего и не увидел. Этот мир бесконечен. Или зачарован», — заметила Хусюань. Она предполагала, что миры не могут быть бесконечными. Один просто переходит в другой. А если другого нет, значит, он хорошо спрятан. Ей сразу показалось странным, что верхние небеса подчиняются законам иным, чем остальное небо. Она полагала, что должна была хотя бы почувствовать ауру миров, даже несмотря на выпитую драконью кровь. Но здесь не ощущалось ее присутствия, хотя она чувствовала ее, когда они поднимались из мира демонов вверх, к небесам. Можно подумать, все, что ниже верхних небес, накрыто невидимым куполом ауры миров. А может, все, что выше? Или это были две гигантские сферы, соприкасающиеся друг с другом? У лисьих демонов было весьма смутное представление об устройстве Вселенной. А, откровенно говоря, и у небесных зверей тоже. «Все может быть», — задумчиво сказал Лаолун. «Немного странно, что я летел, летел, но словно и не взлетал вовсе. Такое было ощущение. И звезды нисколько не приблизились». «Точно чары», — уверенно сказала Хусюань. «Как думаешь, быть может, там наверху царство владыки миров? Если эта мифическая личность вообще существует?» «Конечно, существует», — уверенно возразил Лаолун. «Кто-то ведь должен был создать миры и порталы, их соединяющие. Такое зародиться само по себе не могло. И аура миров — это явная манифестация чьих-то духовных сил». «Этот мир бесконечен», — пробормотала Хусюань, но подразумевала несколько иное, чем Лаолун. «Бесконечен не в том смысле, что у него буквально нет ни конца, ни края, а в том, что мир бесконечно непознан. Знания — это какие-то крохи от вселенского абсолюта. Даже просветленные мастера знают бесконечно мало». «Давай лучше продолжим экскурсию», — предложил Лаолун. «Ломать над этим голову, терять время попусту. Мне еще столько всего нужно тебе показать», — Хусюань кивнула.